Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Андрей Скоробогатов. Курьерская служба. Том 1. Глава нулевая. Пролог. Я снова умер. Еще одна жизнь закончилась. Я дернул рукой, попытавшись ударить убийцу, но схватил воздух. Моего оружия больше не было. Война окончена. Запястье в рукаве серой мантии, вмиг ставшее костлявым, перехватило чья-то сильная и крепкая рука. «Тише, тише. Ты дома», — прозвучал властный голос. Под потолком горели тусклые лампы. На бледной штукатурке проступал светящийся силуэт извилистого дерева. Я сел на холодный бетонный пол и окончательно осознал, где нахожусь. Вершина бункера. Место возврата и начала. Место, про которое я уже начал забывать. Вся предыдущая жизнь тут же начала превращаться в закончившийся кошмар. Казалось, я уходил отсюда на задание всего пару дней назад. Или все же десятки лет назад. Как посмотреть? Ведь бункер секаторов находится вне времени и пространства. Разум, переместившийся во временное тело, вспоминает, что это уже в 200-й, а может в 300-й раз. Что я стар. Что каждый прошлый раз я попадал сначала сюда, в бункер, а затем в тело своей копии из параллельного мира. И что у меня очень скоро начнется новая жизнь, новое задание. Это чувство оживляло и волновало меня, но следом пришла еще одна мысль, что я проиграл и не закончил дело. «Ты ошибся», — подтвердил опасение голос. «Второй раз за все время, что знаю тебя, Циммер». Верховный секатор, как всегда, был строг и мрачен. Тень черного капюшона скрывала лицо, но я догадывался, что прочитать хоть какие-то эмоции на нем все равно не получилось бы. Я промолчал. Слова были бесполезны. Он продолжил. «Мир остался целым. Человечество сохранено. Мы проследили на десятилетия вперед после твоей смерти и отправили в помощь лифтеров и твоего коллегу. Тебе наверняка это не понравится, Циммер. Ты хочешь искупить вину, снова быть полезным мне. Это ведь так?» Я кивнул. «И ты не будешь брать отпуск. Скажем, тихий, уютный мир, в котором ты проживешь долгую и счастливую жизнь. Либо, может, тебе пора на покой?» «Я секатор. Я не люблю тихие, уютные миры. И на покой мне пока рано». Вдруг осознал, что впервые после предыдущей жизни слышу здесь свой голос. Сухой, тусклый, старый. Верховный секатор довольно кивает. Так и думал. Есть одна задача. Еще один мир в достаточно далекой и странной ветке. Дерево за спиной вспыхнуло. Одна из ветвей, тонкая, начинающаяся с самого нижнего края ствола и оплетающая тот до верха, загорелась красным. «Ветвь нужно подрезать», — догадался я. «Почему на этот раз?» «Магия. Парша, от которой ткань пространства гниет и которая может перекинуться на другие ветви. Пока еще не подтверждено, но все признаки налицо. А там, где магическая гниль, там пересечение с ветвями соседних чужих древ. Ты знаешь, ты уже повидал такое». Чужие древа — малоизученные параллельные временные линии с инопланетными расами и чудовищами. Я поежился. Работать с магическими ветвями реальности мне приходилось всего пару раз. Именно в один из них я и провалил задание. «В этот пучок ветвей еще не ходили ни секаторы, ни лифтеры. Ты понимаешь, какие риски у твоей операции?» «Понимаю», — кивнул я. «На этот раз я не подведу, Верховный. Я верю, ты сможешь». Ты поймешь как. Ты найдешь, кто враг и кого следует прикончить. Иди. Снова кивнул и заковылял к выходу. Бетонная арка раскрыла свою пасть в коридор, который вился по спирали все дальше и дальше вниз, мимо сотен разноцветных дверей. В начале коридора новые двери, ажурные, из неведомого материала. Наверху табличка «2105 год». Я мог возродиться в бункере в разное время, но воля Верховного Секатора поместила меня в этот момент. Ко времени, когда появились информации и новое задание. И только сейчас я понял, что моему телу уже больше века. Скорее бы избавиться от него. Мне еще рано на покой. Я шел мимо бесконечных дверей с уменьшающимися числами. Лифты, шахты, каждая из которых ведет в одну из изученных и сохраненных реальностей. Это средства оперативной разведки и диагностики. Через них можно посмотреть, все ли хорошо и стоит ли продолжать выращивать ветвь. Растущих десятки тысяч против миллиона ветвей, которые мы отсекли. Напротив дверей начала 21 века в лифтовом холле начали встречаться мои коллеги. На грубых скамьях за столами сидели лифтеры. Молодые люди 30-35 лет. Дольше из них редко кто проживал. Они принадлежали к низшей касте в бункере. Инспекторы, разведчики, исполнители коротких опасных миссий. Пушечное мясо. Они жили свои короткие жизни и возвращались в бункер в реальном времени. Все лица казались незнакомыми. Некоторые из них играли в неизвестную мне настолку, кто-то курил, другие сидели с книгами и диковинными гаджетами, принесенными из самых молодых миров, крутили перед носом разноцветные голограммы. «Эй, дед Эльдар!» — окликнул меня один из них. «Живая легенда!» «Я видел тебя на прошлой неделе», — сказал кто-то еще. «Ты был моложе, помнишь меня? Это сколько жизней назад было?» Разумеется, я не помнил ни его, ни сколько возрождений назад я попадал в этот период времени бункера. «Сколько ты уже прожил?» 1002, судя по виду. «Присядь, выпей с нами. Какой год сейчас был? Что за ветвь?» Я мог бы ответить, что год был 2050-й, что этот мир пережил уже 4 мировых войны, 2 из которых устроил я, и что мир этот так и не сдался мне, но промолчал. Потому что знал, что не воспользуюсь лифтами, и что я, агент Секатор, не имею права рассказывать детали прожитой жизни. «Это к удаче встретить старого Секатора», — сказала одна из девушек. Девушек среди лифтеров было мало, не больше десятка из сотни. Я бросил взгляд. Нежная, молодая, сочная, в расстегнутой черной рубашке. Еще больше расхотелось быть старым. «Молчишь, как всегда». «Ну и молчи». Еще один голос добавил. «Хорошей жизни, Эльдар! Желаю тебе умереть вместе с миром!» Я обернулся и холодно, коротко кивнул. Пожелание действительно вышло хорошим. Мой путь закончился спустя несколько часов. Закончились последние двери лифтов. Деревянные, с выцветшими цифрами 1880. Я прошел мимо шумных цехов, мимо дурно пахнущей столовой. От мысли о еде начинало мутить. Спустился на 30 с лишним витков длинного спирального коридора, туда, где чувствовалось горячее дыхание близкой лавы. А может, адского пекла. Путь заканчивался в небольшом зале с 7 дверями и истертыми знаками службы секаторов. Древо и скрещенными садовыми ножницами над ним. 7 дверей для 7 одновременных операций. Поколения меняются. Но во времени бункера секаторов всегда 7. Одни из створок были открыты. Я был готов к казни. Внутри, в полумраке тесной комнаты, полной инструментов для экзекуций, под жаром огня меня уже ждала лекарь. Крепкая, с грубыми чертами лица женщина в черном окровавленном переднике, под которым не было ничего. Вечно молодая, горячая и в то же время полная ледяного безрассудства. Из какого века она приходит? есть ли у нее жизнь помимо бункера. У нее много копий или она одна? Я ни разу не успевал спросить, хотя несколько раз она дарила мне свою близость перед тем, как убить. «Самка богомола». Когда-то давно слышал я фразу кого-то из молодых лифтеров. Внутри меня что-то шевельнулось, но с легкой грустью я вспомнил, что мое тело уже ни на что не годно. «Ничего, скоро все это закончится», — подумалось мне. Она коротко, немного резко улыбнулась. «Эльдар, помню тебя. Рада видеть. Ты готов?» Я кивнул. «Выбирай». «Пожалуй, пусть будет гильотина. Давно не было гильотины. Это быстро и просто. Нет прошлого, только настоящее», — вспоминаю я. Мою шею устанавливают в деревянные колодки. Руки сжимает специальный поручень. Потерявшими остроту зрения глазами, я смотрю на изгибы ее потного тела под передником палача. Это немного успокаивает. Женщин я люблю, а они любят меня. В вену впивается игла с инъекцией сути мира. До сих пор плохо представляю, как это работает и что за состав у этой дряни, но сознание всегда попадает туда, куда нужно. В тело моего двойника. Все работники службы секаторов — люди-парадоксы. Наши копии были или есть во всех известных ветвях миров. И наше сознание можно переместить из одного тела в другое. В этом наша сила и наша слабость. Сознание плывет. Да, доля гуманности есть и в инъекции. Помимо сути, есть еще и неопознанная дрянь, вгоняющая в сон и уменьшающая страдания умирающего. Я через силу приподнимаю взгляд. Впереди на стене точно такое же ветвящееся древо, что и в зале у Верховного. Сухое и безлистное, но вместе с тем красивое, манящее. Интересно, кем я стану? Лекарь закрепляет последний шнур на моем теле, проверяет пульс, передник съезжает, и она касается моего плеча грудью. Не то шепчет, не то шипит. «Помню, помню тебя. Жаль, что на этот раз ты слишком стар. В тот раз мне понравилось». Я вглядываюсь в сплетение и выдавливаю из себя. «Это же не главный пучок. Где начало этой ветви? В античности?» Главным пучком назывались миры с развилками второй половины 20 века. Их много, и они похожи. Поэтому освоиться в каждом новом из них не представляет труда. «Точно неизвестно, Ильдар. Данные скудны». «Как всегда», — ворчу я. «Ты прекрасно понимаешь причины. У службы секаторов нет средств, чтобы изучить такие ветви достаточно глубоко. Разведчики не могут навести мосты в этот мир, и лифтерам туда не добраться. Были те, кто не возвращался с подобных заданий. Тебе повезло. Хотела бы я успеть попасть туда до конца мира. Одна из тех реликтовых ветвей, что похожа на привычные миры только последнюю пару тысяч лет. Да. Знаешь же, этот эффект. Подобное тянется к подобному, даже если источник...» Все это время ее точильный камень с лязгом скользил по лезвию гильотины где-то надо мной. «Давай закончим с этим». Обрываю я ее монолог и кричу, чтобы было легче принять смерть. «Отрежь уже башку, грязная сука! Вылечи меня от этого проклятого тела!» Лезвие срывается вниз на мою шею. Я пошатнулся, но удержался на ногах. Рука инстинктивно коснулась шеи. Мысли о недавней казни и сражении с последнего мира еще не выветрились из головы. Рефлекторно сжал кулаки, полагая, что все еще держу в руках не то автомат, не то деревяшку гильотины. Посмотрел на пол. Под ногами был деревянный паркет, истертый тысячами туфель. «Так вы признаете свою вину?» — прозвучал властный голос. «Что молчите?» Поднял глаза. Передо мной большой зал, сотни молодых людей в странных синих костюмах, десяток мужчин постарше. Смотрят насмешливо, с издевкой, с осуждением. На задней стене черно-красно-белый флаг с двуглавым орлом и огромное полотно. Московский императорский камнерезный университет. А чуть ниже выцветший плакат. С новым 2010 годом. То, что московский, это хорошо. Что императорский, интересно, хоть и достаточно непривычно. Все последние линии, в которых довелось побывать, были уже после крушения Российской империи. Но камнерезный? Серьезно? Что моя копия могла забыть в камнерезном, да еще и университете? Впрочем, интуиция подсказывала, что за этими словами кроется что-то не вполне привычное. «Твою ж мать! 10-й! 19 лет!» — произносят губы. «Гребаный студент!»